«Я нарисую», — сказал добрый карандаш. «Вот в этой пальме будет потайная дверь в подземелье, чтобы играть в разбойников. Пожалуйста, если мальчик хочет. Они такие, они любят». Он стал рисовать, и скоро в мохнатом стволе дерева, как бы сам собой, появился большой медный, очень старинный ключ. Художник повернул его, потайная дверь с глухим скрежетом отворилась, и все увидели каменные ступени, ведущие в старинное темное подземелье. Художник зашел в подземелье, чтобы нарисовать каменные ступеньки. Буль-буль подпрыгивал и щекотал сам себе подмышки. Пираты так радовались, так ликовали, что от переполнявшей их радости громко запели песню. Мы разбойники, душегубчики, чики-брюки, карамба, компас. На свете пиратов лютых! Уважаемые родители, прячьте, прячьте скорее детей! Все, прячьте ваших детей! Прячьте! Мы все равно их найдем! Поймаем! Это пират Буль-Буль! Это разбойник Дырка! Воскликнул карандаш. Вот они кто, я узнал их. Мы самые. Подпрыгивал, танцуя, Дырка. Теперь от нас не уйдешь. Ревел другой бывший учитель. Я знаменитый капитан Буль-Буль, гроза морей. Хватай карандашку, таракашку. Попался, мазилка. Самоделкин, где ты? Закричал карандаш. Это разбойники, те самые разбойники. Никто не ответил ему. Нет рядом отважного друга. Нет железного человечка. Заливались разбойники. Вдвоем они схватили бедного художника и поволокли в пещеру. По каменным ступеням вниз, в темное сырое подземелье. Ты будешь рисовать нам одним и больше никому. Что пожелаем? Ах, так! Вскричал волшебный художник и стал рисовать на каменной стенке огромную кусачую собаку-овчарку. Пират поглядел на картинку, задрожал от страха и мгновенно захлопнул дверь в подземелье. Умышленно или нечаянно разбойник сделал то, чего никак не предвидел карандаш.